Но вдруг в раз выступило то, чего наследники деспотической воли Петра никогда не замечали, с чем не умели считаться и вообще брать в расчет. Мнение общества, как ни странно звучит сие слово в применении к России того времени, мнение народное, как его назвал позднее Пушкин. Это мнение считало наследником последнего отпрыска законной династии Романовых по мужской линии будущего Петра II. И сановники, что ранее не боялись никого и дерзко обуздывали каждого, пока в челе их стоял Петр или хотя бы Меньшиков, оставшись без признанных вожаков, не смели пальцем шевельнуть, лишь ездили из особняка в особняк, уговаривая один другого на что-то решиться. Настолько им было ясно, что активное противодействие кандидатуре Петра II приведет к катастрофе, что бездействие неизбежно приведет их туда же, узнали слишком поздно. Меньшиков был самым умным и проницательным политиком среди екатерининцев. И потому первым сообразил, что спорить с мнением народным без Петра Великого опасно. Который раз грозило ему падение, и в который раз он уходил от неотвратимого удара, успевая подняться на ступень выше атакуемого пункта. Внимательно отслеживал светлейший интриги тайной канцелярии и ее вождей, Петра Толстого, которого сам покойный Питер называл умной головой, честолюбивого главы столичной полиции, энергичного и смелого де Вьера, своего зятя. Мария, мечтавшая о браке с князем Долгоруким, становилась теперь не просто ослушной дочерью, но политическим противником, союзницей де Вьера. Меньшиков не боялся интриг тайной канцелярии, пока за него стояли гвардия и армия, но сопротивление хрупкой девушки могло стать роковым для планов светлейшего. Женить великого князя не только на нелюбимой, но и нелюбящей его девушке было все ж непросто. Но у Меньшикова имелись свои политические ходы про запас. В начале 1727 года поручик гвардии князь Федор Долгорукий получил именное повеление вернуться по месту службы в свой корпус. С повелением царицы никто ничего не мог сделать, даже самая влиятельная родня. Князь Федор сказался тяжело больным и уехал в отчину под Нарвой. Примерно в то же время в маленькой сторожке на Васильевском острову поселился простолюдин, зарабатывавший на пропитание колкой дров в барских домах. В заячьем зипуне, обросший рыжеватой бородкой, он наведывался в поисках работы в губернаторский дворец. По чистой случайности дровосек неизменно натыкался в зимнем саду на прогуливающуюся там боярышню. Эти короткие встречи нравились восторженному сердцу девицы. Федор выглядел неожиданно привлекательным в бородке, да и вообще все грозило опасностью, как в модных романах или старинных повестях. В фамильном же имении Долгоруких лежал в постели, изображая болящего на случай инспекторской проверки доверенный слуга Федора, батюшкин камердинер. Шли последние приготовления к побегу. Решение влюбленных подкреплялось согласием Дарьи Михайловны. Княгиня Меньшикова все-таки боялась честолюбивых планов мужа, может быть, не верила в их реальность. По-своему он, конечно, любил детей, свою кровь, но мать, вкусившая новых петровских веяний, наслушавшаяся дома разговоров иноземных гостей и друзей, начитавшаяся романов, преимущественно германских, чувствительных, могла на свой лад взбунтоваться, видя, как тяжко переносит суровый гнет отца ее чада, Карабинки.